освещать утром милость твою и истину твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я к тебе, Господь, хвалу пою. Дела твои велики, мой Отец, и мой Творец, и мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я к тебе, Господь, хвалу пою. Дела твои велики, мой Отец, и мой Творец. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да будут разрушены твердыни зла, да будут преданы позору бастионы сатаны, да возвеличится имя Твое во святых и дивных Твоих. Да будут сегодня забыты все горести и боли, и Твое святое священное помазание да прольется на святое наследие Твое. Да поднимется оно на вершины для него недосягаемые через кровь завета. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Евангелие Марка, глава 10, 16 стиха. 13. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Как я и ранее говорил, Иисус редко негодовал. Он вознегодовал в храме, когда изгнал оттуда всех продавцов и менял. И он также вознегодовал на своих учеников. Это единственный раз, когда он вознегодовал на учеников. И больше нигде мы не находим места Писания, чтобы Иисус негодовал на своих учеников. Причина была в том, что они думали, что дети будут мешать служению. И они пытались не допускать детей к Иисусу. Но Иисус в центре своего служения, прежде чем его начинать и прежде чем говорить свою проповедь, вознегодовал на учеников и сказал: «Пустите вначале детей прийти ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное, и кто не примет Царство Божие как дитя, тот и не войдет в него». Всякий раз, когда инстинкт матери, инстинкт родителей идет к тому, чтобы посвятить своего ребенка, они понимают цель, что посвящение будет сохранять их дитя от вечной гибели. Вы знаете, что посвященный ребенок никогда не погибнет. Посвященный ребенок раз и навсегда будет принадлежать Богу, и какие бы ситуации в его жизни ни произошли, Бог вырвет его из тьмы. Он найдет способы, чтобы вырвать этого ребенка. И поэтому это мудрость Божия, которая работает через инстинкт матери, которая посвящает своего ребенка Богу, через инстинкт отца и матери. И здесь Слово Божие говорит: если вы не примете так, как принимают дети. И всякий раз, когда мы это делаем, я хочу вспомнить, как дети принимают Царство Божие, чтобы возобновить и освежить наш смысл. Дети не принимают Царство Божие на основании своего интеллекта, потому что они не способны разбирать интеллектом, как это делаем мы. Интеллект препятствует принятию Царства Божия. Интеллект – это целый, как говорится, забор, каменная стена, которая не пропускает Царство Божие к нам. Они также не принимают его своими чувствами, потому что тоже находятся вне зависимости этих чувств. Но как они его все-таки принимают? Верою. Вы скажете: но они не слышат. Вера от слышания Слова Божия. Но их дух в это время слышит. Дух ребенка, несмотря на то, что он не может понимать этого своим разумом, но глубоко своим сердцем он схватывает его. Практически Бога разумом познать нельзя, и нельзя принять его разумом. Нужно сердцем веровать и сердцем принимать. А это есть у всех младенцев. Для того, чтобы принять Иисуса сердцем, разум совершенно не нужен в данной ситуации. То есть дети принимают верою. Вера никогда не основывается: я чувствую, что Господь меня простил, или я чувствую, что Господь меня спас. Вера всегда говорит: я знаю, во что я верю, я знаю, что Господь меня спас. И поэтому, когда родители посвящают своих детей, в это время у них есть абсолютное право на этого ребенка. И они могут посвятить его либо дьяволу, либо Богу. Посвящая Богу, на него ляжет вечная отметина, вечный знак всемогущего Бога. Когда мы будем это делать как Церковь Иисуса Христа, я хочу, чтобы все святые вспомнили посвящение своих детей, посвящение самих себя, это одно и то же. Либо мы детей посвящаем, то есть они скоплены от людей, либо мы сами себя скопили для Царства Божия, то есть посвящаем себя Богу, вспоминая наше посвящение вместе с тем младенцем, которого мы сейчас будем представлять. Мы будем молиться. Я попрошу, сестра Люда Мазуренко хочет посвятить своего младенца Господу. Я попрошу всю церковь встать. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословенна десница Твоя отныне и вовеки. Во имя Иисуса Христа да почиет Твое знамение и Твоя рука на младенце сем. Да будет на нем вечная печать Бога моего отныне и вовеки. Да будет он принадлежать Богу отныне и вовеки. Сатана, во имя Иисуса Христа, здесь предел Твоим возможностям. Ты не имеешь права больше прикасаться к судьбе этого младенца. Судьба его в руках всемогущего Бога. Да наступит нога твоя на льва и дракона, и попирает Василиска. Во имя Иисуса Христа да сияет свет через действие твое, ибо ты являешься посвященной Богу твоему. Во имя Иисуса Христа да придет на тебя сила помазания и исполнится на тебе. Аминь. Аминь. Все вместе будем петь «Не оставлю я вас, не забуду». Сильный смотаю, а такой же, как вчера. Нежный солнце луч вновь мир пробудит, к обычной жизни позовут дела. Но нас с тобой на всей земле не будет. За ясным светом утренней звезды уйдем навстречу радостного зова. Без шума грома молний суеты оставим землю и начнем жить снова. Дождем заплачу тихо небеса, и грустной трелью соловей зальется. Ведь от земли ушла ее краса, что Господа невестою зовется. Она ушла в невидимый полет, она ушла в сияние славы Бога. Прислушайтесь, эфир передает слова прекраснейшего диалога. Любимая, лицо свое открой, сияние чистый глаз дай удивиться. Путь позади, ты навсегда со мной. Мы подойдем к Отцу, чтоб поклониться. Любимая, когда родилась ты, был мой триумф и ада катастрофа. Но нам никто не преподнес цветы, и колыбель твоя, моя Голгофа. Любимый мой, мы путь прошли вдвоем, изведав чашу скорби и печали. Я видела всегда лицо твое, когда меня в театрах львы терзали. Любимый мой, я победила смерть, моей любви не затушили реки. Я долго шла, и, наконец, я здесь. Стою в венце, чтобы твоей навеки. Пришел наш час, и жизни нет конца. Свершилось то, к чему стремилось время. Поет природа пред лицом Творца и славит Бога возрожденных племя. И руки Он протягивает к ней, сияя счастьем долгожданной встречи. Настанет день, Он близится, поверь. Мы ждем Его, свои расправив плечи, и руки Он протягивает к ней. счастьем долгожданной встречи. Настанет день, он близится, поверь. Мы ждем его, свои расправив плечи. Счастливый Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит мой, предо мною слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое. Практически эта песня является судьбой для каждого царя, для царствующих. Слово Божие говорит, что Давид является прообразом Христа и прообразом всякого чада Божьего, которые входят в категорию царей и священников. Не все спасенные, разумеется, будут царями и священниками, а только те, которые возрастут в полную меру возраста Христова. Быть царем и священником в Господе – это в первую очередь царствовать над собою, владеть собою. Никто не будет в небесах царем и священником, а также на земле, если он здесь, на земле, сегодня не сможет владеть духом своим, над своими страстями, над своим интеллектом, над своими чувствами. А для того, чтобы владеть своими чувствами и своими страстями, нужен крест. И для того, чтобы принять крест, только для того, чтобы принять крест, нужно отвергнуть себя. Иисус прямо сказал: «Отвергни себя и следуй за Мною». Кто возненавидит душу свою в мире сём, тот приобретет ее. Разумеется, вновь и вновь хочется повторить для всех тех, возможно, противников, которые противятся, чтобы их душа могла претерпеть крест, и думают стать учениками, или же сразу становятся учителями, не будучи учениками Иисуса Христа. Иисус говорит: не можете вы быть моими учениками, если вы не берете креста своего и не следуете за мною. Тот не может быть моим учеником. Но чтобы взять крест, нужно отвергнуть себя, отвергнуть, возненавидеть душу свою. И речь вновь и вновь идет о ветхой натуре человека. Мы не призываем, и Слово Божие не призывает ненавидеть интеллект, ненавидеть волю и ненавидеть чувства. Это все относится к душе. Но оно призывает ненавидеть ветхого Адама, ветхую природу. Галатам написано об этом, что земные члены наши, умертвите их, земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, идолослужение, любостяжание, которое есть идолослужение. Итак, мы видим, что здесь говорится о царствующих. Давид был царем, и это судьба для царствующих. Судьба царствующих говорит о том, что произошло с Давидом, что происходило с Христом, царствующим над собою. Это произойдет и со всеми царями и священниками. Когда разбойник умирал на кресте, он попросил царства у Господа: «Помяни меня во царствии твоем». Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть он не будет царствовать со Христом, потому что у него даже не было времени для того, чтобы отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Иисусом. Сегодня, чтобы взять крест и следовать за Иисусом, нужно последовать за помазанниками Божьими. Слово Божие говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Это место Священного Писания на голову разбивает людей, которые хотят общаться со Христом напрямую, не следуя за помазанником Господним, за тех, кого Бог послал впереди. И здесь мы встречаемся с Давидом царем, за которым последовали определенные люди, их было не так уж много. Когда Авессалом, сын его, восстал, его лучший советник Ахитофел перешел тут же на сторону Авессалома. Весь Израиль во всем множестве своем полностью пошел против Давида. Так быстро все изменилось. Израиль любил Давида. Давид освободил их от власти филистимлян. Он ввел их в такую свободу, в которой они никогда не были и которой никогда не видели. И теперь они пошли против него. Здесь он сразу говорит: «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня». Давайте посмотрим, истинные подвижники действительно имеют много врагов. 1 Коринфянам 16:9. Апостол Павел пишет: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Обратили внимание, противников много. Многие говорят: «Душе моей нет ему спасения в Боге». Деяния 22:22. Там написано: «До этого слова слушали его», то есть Павла, «а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». То есть нет ему спасения в Боге. Весь народ израильский восстал против Павла. Мы не говорим сейчас о язычниках, мы говорим о внутреннем восстании. Цари и священники будут испытаны именно этим внутренним восстанием, когда их будет столько много, что не будет никакой надежды на спасение, останется только Бог. Вы не сможете надеяться с той малой горсткой людей, вы просто будете отдавать себя в жертву. И это испытают все. Я не говорю сейчас о пасторах, я говорю о каждом святом Божьем человеке, который начинает царствовать над собою через отвержение своей души и через крест Господа Иисуса Христа, который он берет. То, что и случилось с Давидом. И здесь, в этой молитве, в этой песне выражена судьба для царствующих здесь, на земле. Практически он выражает дальше: «Но ты, Господи, щит мой, слава моя, и ты возносишь голову мою». Он здесь говорит: «Ты щит мой». И цари и священники, я имею в виду новозаветные цари и священники, у них является щитом Бог, у которого имя вера. Потому что именно щит веры и шлем надежды. Но здесь говорится о щите веры. Значит, цари, они будут иметь веру. Эта вера будет основываться на Слове Божьем. она не будет основываться на чем-то другом, на каких-то чувствах, на каком-то успехе, на каких-то духовных дарованиях. Она будет основываться на праведности Божией. Потому что в другом месте этот щит называется щит праведности, щит веры. Именно благодаря праведности, которую мы имеем в Боге, мы можем противостоять всему этому множеству, которое будет восставать на определенную категорию святых, которые вошли и стали царствовать. Невозможно царствовать при демократических структурах. Обязательно нужна Божья теократия, чтобы проявилось Божье царство. И именно здесь мы видим, как никогда и как нигде вся религиозная среда начинает буквально закипать. Для того, чтобы истребить такого с земли, много восстают. Но здесь Слово Божие говорит: «Но ты щит мой, и ты слава моя». То есть ты слава моя, ты моя репутация. Вы знаете, что эти святые теряют свою репутацию, когда многие из своей среды восстают, начинают кипеть. Но Давид здесь говорит: «Ты моя репутация, ты моя слава». Потому что многие люди ищут успех, и их слава разносится по земле такими волнами за счет того, что люди их прославляют, люди о них говорят, что они занимают такие-то определенные, у них такой-то успех, и у них такие-то связи. Но Давид говорит: «Ты моя репутация, ты моя слава». Потому что здесь уже человеку не приходится надеяться, несмотря на то, что Давид обладал определенной славой в этот момент, когда родной сын, и когда лучший советник Ахитофел, совет которого Слово Божие говорит, когда он воспринимался, был как бы совет Бога. Был ли он для Давида, был ли для других людей, это мы можем узнать во второй книге Царств, 15 главы, как это восстание началось. И эта песня именно была написана по поводу этого восстания. И в этой песне, как в судьбе для нас, выражается то, что было с Давидом, будет происходить и с нами. Далее он говорит: «Ты возносишь голову мою». Говоря об этом возношении, он имеет: «Ты возносишь голову мою над головами врагов моих». Вот здесь что имеется в виду. Несмотря на то, что их много, но ты возносишь. То есть ты даешь мне торжествовать. Ты даешь мне начальствовать, ты даешь мне царствовать над ними, несмотря на этот шум и несмотря на этот мятеж. Причина, он говорит: «Гласом моим взываю Господу, и он слышит меня со святой горы своей». «Гласом моим взываю Господу». Каким образом Бог его может слышать? Вот здесь он говорит: «Гласом моим взываю я к Господу». Здесь говорится позиция, с которой он взывает, чтобы Бог услышал его со святой горы своей, с Сиона. Он избрал определенную позицию. Если вы помните, как только его предупредили, что Авессалом восстал, объявил себя царем, и весь Израиль возмутился, и они идут сюда для того, чтобы уничтожить Давида. Давид спешно собрался, покрыл голову свою и босиком пошел на гору Елеонскую. И там, на горе Елеонской, он воззвал к Богу гласом своим. Священники понесли за ним ковчег завета из Иерусалима. Но он повернулся и сказал: «Возвратите ковчег на место свое. Если Бог будет милостив ко мне, то он возвратит меня, и я увижу ковчег Божий. А если нет, и в этом будет его воля, то я умру». Он не хотел, чтобы ковчег снимался со своего места. Он говорит: «Я гласом моим воззвал Господу, и Господь оттуда услышит меня». Елеон. Слово Божие говорит: «Утешайте друг друга сими словами». Это было утешение Давида, это будет утешение царей и священников. При всех смутах, неудачах, неустойках, временных и видимых поражениях в этих сферах, Слово Божие будет говорить: одна сфера будет непораженная, это духовная сфера. Вы будете точно знать и ожидать своего царя, что он скоро грядет, и что там в духовных сферах ничего не колеблется, ничего не изменяется. Здесь мы идем верою. Именно вера дает возможности утешаться, что Господь грядет, и мы скоро будем восхищены, время близко. Именно это утешало Давида на Елеонской горе. Я имею в виду упование на Бога, что Бог грядет, и Бог избавит его от этих врагов, и Бог услышит его из Иерусалима. Он, несмотря, что у него была позиция Елеона, у него также была позиция церкви. Он говорил: «Бог услышит меня со святой горы своей». Эта гора являлась прообразом церкви, и он чтил эту гору. Он сказал: «Возвратите ковчег Господа туда, где он должен быть. Он должен быть в церкви. Я часть этой церкви, и если Бог милостив ко мне, он даст мне увидеть Иерусалим, даст мне увидеть ковчег в Иерусалиме». И после того, когда он это сказал, он сказал: «А теперь ложусь я и сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». В момент этого бурного восстания, когда все кипело, он мог в этой песне сказать: «Ложусь я и сплю, спокойно сплю, ибо Господь защищает меня». «Ложусь» — это значит успокаиваюсь. У него была надежда, он умел успокаиваться в Боге. Не первый раз в жизни у него были такие ситуации, но когда приходил кризис и нельзя было положиться на людей, он полагался на Бога. Несмотря на то, что у него было прекрасное, хорошее окружение, но он не мог полагаться на него в этот момент, потому что сила врага была настолько преимущественно велика, что разумом бесполезно было что-то думать, что эта маленькая горстка, находящаяся с ним, может противостоять тому множеству, которое идет против него. И поэтому он полагался в этот момент на Господа. Он вспоминал, как он убивал льва и медведя. Он вспоминал, когда он убегал от Саула. И когда Бог помогал ему, когда те, кто были с ним, совершенно не могли защитить его от того множества. Это случилось с ним после 40 лет царствования. И далее он говорит, после того, когда ложусь я и сплю, он говорит: «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». После того, когда он отдохнул и восстал от сна своего, то есть Бог дал ему некоторый покой, Бог будет давать царям и священникам покой во время бури. Он даст им успокоиться, и они встанут во время бури, и несмотря на то, что народа будет очень много, он скажет: «Не убоюсь этого множества, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Я снова возвращусь к этой теме, но хочу пройти дальше. Дальше он говорит: «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь вланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Здесь он говорит «восстань». Слово «восстань» в оригинале «пробудись». Иногда так и говорится: «Господи, пробудись», как будто бы Бог спит. Прямо: «пробудись и спаси меня с небес твоих». И мы вновь вспомним Иисуса, спящего на корме. Когда они сказали: «Господи, проснись, пробудись, мы погибаем». Именно вот эти слова приводят в действие веру, щит веры Давида. «Пробудись от Господа спасения, над народом твоим благословение». Когда Давид именно так себя вел, он выразил это все в песне. Это тяжелый период времени. Действительно, когда он воззвал к Богу, Слово Божие говорит: «И был поражен народ израильский рабами Давида». Их была маленькая горстка, Израиля было очень много, как песок на берегу моря. Но тем не менее, Слово Божие говорит: «И был поражен народ израильский рабами Давида». 20 тысяч за один день пало израильтян. Но Слово Божие дальше говорит: «Лес погубил народа больше». Значит, больше 20 тысяч в лесу заблудились и погибли. Лес погубил их в этой войне. И люди Давида выиграли снова царство, которое хотел отнять Авессалом, и Израиль перешел на сторону Авессалома. Авессалом себя очень хитро повел. Он приходил и становился на главной дороге, которая шла в Иерусалим, в воротах. И когда он видел, он сразу определял, что человек идет к царю. Он быстро подбегал к нему, приветствовал его. И если человек хотел поклониться ему, он подбегал и не давал ему поклониться, и целовал его, и говорил: «Я выслушаю тебя, потому что у царя сегодня некому выслушать. Царь занят, у него государственные дела, ему не до тебя». И человек говорил ему, и он говорит: «Твое дело правое». Он всем говорил: «Твое дело правое». Он никого не обвинял. У всех были правы у него. «Твое дело правое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили в этой стране царем, правителем, я бы дал мир этому народу». И написано, он вкрадывался в сердца израильтян, доколе не покорил их. А потом обманным путем подошел к царю и говорит: «Когда я был в изгнании, то, говорит, я там дал обет Богу, если ты возвратишь меня в Иерусалим, то я принесу тебе обет мой, жертву. И теперь это исполнилось, отпусти меня в Хеврон». И Давид отпустил его. Он взял с собой 200 человек из людей Давида, которые по простоте своей пошли к ним. И там в Хевроне при жертвоприношении он вызвал Ахитофела, сильнейшего человека во дворце, советника, вельможу Давида. И написано, сделался сильный заговор, и народ стал стекаться. Давиду сообщили об этом. И он понял, что если он не уйдет из города, то весь город будет вырезан, погибнут. Он спешно собрался и плакал, и пошел на Елеонскую гору. Народ шел за ним. Его окружила гвардия иноземцев, людей, на которых смотрели искоса. Это не были израильтяне. И он сказал им, однажды он скрывался, убегая от Саула. Он, то есть, скрывался у гевского царя, у других языческих царей. И вот там к нему пристали некоторые люди, полюбили его, полюбили помазание на нем и стали служить Богу Израилеву. Он сказал им: «Возвратись, ты иноземец». У него было 600 человек, охранное войско Давида. «Возвратись, мой сын восстал против меня, лучшие люди меня оставили. Возвратись к народу твоему». Он сказал: «Нет, господин мой, я с тобой буду в жизни и в смерти». И он сказал: «Хорошо, иди». Очень интересно, что в этот момент Бог приобщил к Давиду людей, как будто бы иноземцев, на которых смотрели свысока. Они не были теми сильными мужами в глазах сановников еврейских или воинов. Они пошли. Давид плакал, шел босой, и Слово Божие говорит, голова была покрыта. И весь народ, шедший с ним, плакал. Город остался пустым. В это время он встретил на горе Хусия. Это был второй советник. Но этот был на стороне Давида. И он сказал: «Возвратись». Он шел в разодранной одежде и плакал навстречу Давиду. Он говорит: «Не плачь, одень свои одежды и возвратись в Иерусалим. Пойди к Авессалому, ты для меня расстроишь их совет». Он знал Ахитофела, и на этой горе он возвал: «Господи, разрушь совет Ахитофела». И Бог через Хусия стал разрушать совет Ахитофела. Совет Ахитофела был наилучший, он сказал. Давид в это время убегал и не успел просто еще лечь и заснуть, и успокоиться. Он не успел еще ничего сделать. И Ахитофел сказал Авессалому: «Дай мне возможность, я сейчас выберу 12 тысяч лучших мужей и быстро побегу и застану его врасплох, пока они усталые, изнеможенные, и они потерялись сейчас. Я найду на них, и я убью только одного царя, потому что они все испугаются и разбегутся, они все уставшие. Я одного царя только убью, и весь народ обращу к тебе». Он говорит: «Хороший совет». Это был самый лучший совет. Если бы он с 12 тысячами пошел, это был бы лучший совет. То есть Ахитофел понимал, что только теократией можно сразиться с теократией. Что здесь не надо множество, здесь нужна теократия. 12, прообраз. Конечно, он не имел в виду там теократию, потому что там была ложная теократия, Авессалом. Но он имел 12 тысяч, дай мне, мне много не надо. Но Хуси сказал: «Нехорош на этот раз совет Ахитофела. Вы знаете, что отец ваш человек воинственный, очень сильный, и люди, которые с ним, очень храбрые люди. Если из этих 12 тысяч в первом поражении кто-либо падет, вы знаете, что произойдет. Весь израильский народ ослабнет, испугается. Скажут, поражение было у израильтян. Нужно собрать весь народ от Дана до Версави, как песок морской. И тогда мы, где бы он ни был, в каком бы городе, мы просто стащим его веревками. Нас будет очень много. И сказал тогда Авессалому весь народ, на этот раз совет Хусе лучше совета Ахитофела. И Ахитофел понял, что его наилучший совет отклонен. Он понял свое предательство. Он понял, что ему возврата нет. И он пошел и повесился, удавился. Это был прообраз Иуды и прообраз всех тех Иуд. Кажется, все идет хорошо, кажется, правда на их стороне, кажется, все. Быть может, они считали себя уязвленными со стороны царя, обиженными, иначе они не восставали бы. Какая надобность, скажите Ахитофелу, лучшему советнику, ближайшему человеку или Авессалому восставать против царя? У них была обида, у них были претензии, которые царь не выполнил. У них было свое мнение, на которое царь не обратил внимания. Потому что Авессалом хотел, чтобы отец его справедливо расправился с обидчиком. Но царь пожалел сына своего, который изнасиловал сестру Авессалома. И он не умертвил сына своего. И Авессалом разгневался и сам умертвил своего брата. И потом сбежал от царя. И теперь у него была обида. И хотя он возвратился к царю, обида все еще была. Царь несправедливо поступил. Но царь справедливо поступил. Он может судить, но он может и миловать. Так же и Ахитофел. То есть, исследуя Слово Божие, богословы говорят, что Ахитофел находился в близкой связи и родстве с Урией Хитиянином и с Версавией. У него тоже была своя обида, что царь незаконным путем в свое время взял Версавию. Хотя теперь она была законной женой его, и Бог простил его. Но Ахитофел не хотел прощать таких вещей. Бог прощает, но люди могут помнить. Вот почему Слово Божие говорит, если мы не сможем простить, если закрадется какая-то обида, Бог простит, но если человек не простит, то обязательно произойдет когда-либо восстание. Обида – это страшная вещь. У Ахитофела была обида, у Авессалома была обида. Они не просто рвались к царству. Они любили Давида в свое время, но теперь Давид в их глазах пал. Он потерял свою репутацию в глазах. Им казалось, он поступил неправильно. И теперь они хотели Израиль на свою сторону переместить и удовлетворить свою обиду. И Слово Божие здесь говорит, что это судьба царей и священников. Здесь он стал плакать пред Богом, и Бог пробудился для него. И совет Хусея отверг, отклонил. Бог услышал молитву Давида. И кажется, такое громадное общество собралось в этом лесу. В Ефремовом лесу написано, произошла эта битва, историческая битва, которая бросает сегодня зловещую тень на все те битвы, которые происходят повсеместно, по всему лицу земли, среди народа Божьего, во всех церквах, во всех движениях. Всегда возникали эти битвы и будут возникать до скончания века. Это наша судьба. И здесь Слово Божие говорит, народа пало больше в лесу. Авессалом повис на своих прекрасных волосах на дубе, и Иав убил его, бросили в яму, забросали камнями. Небольшая группа приближенных Давида сделались победителями, и народ снова стал возвращаться с покаянием к Давиду. Они снова стали приходить для того, чтобы его переправить через Иордан, потому что он перешел через Иордан, спасаясь от Авессалома. Слово Божие Иордан называет прообразом смерти. То есть перейти через Иордан – это победить смерть. Вы знаете, что смерть – это враг. И только когда он победил смерть, и Слово Божие говорит, в это время он шел босой. В это время ему не нужно было быть благовестником, чтобы одеть обувь. Он шел босой. Он полностью полагался на Бога. Он вошел в эти воды и перешел их, и весь народ перешел с ним. И потом он возвратился назад, через Иордан. Смерть не помешала ему. Он восстал из этой смерти. То есть Бог провел его в смерть. Мы в смерти теряем наше царство, и в смерти его вновь приобретаем. Приходит такой момент в жизни каждого святого Божьего человека, царя и священника, когда его царство в смерти будет потеряно, когда он будет его терять, полагаясь полностью на милость Божию. Теперь я хочу перейти в этом псалме судьбу человека царствующего, показать всю эту бурю не во внешних людях, а в нашей душе. Теперь представьте себе, что Иерусалим и весь Израиль – это один человек. И все эти чувства, этот интеллект вдруг восстает против нас. Вдруг начинается восстание, приходят всевозможные мысли, и мы начинаем бороться с нашим новым человеком. И тогда через нас самих сатана приходит, и нашим местоимением «я» начинает нас осуждать. Он начинает нам напоминать прошлое. Семей кричал, встретив Давида, когда он уходил от Авессалома: «Ты незаконно пришел к царству, ты неправильно царствуешь, ты взял из рук Саула царство, и теперь вот возмездие тебе, что ты посеял, ты жнешь». Он бросал в него камни и пыль. То есть в это время его сатана осуждал. Придет момент, когда вновь сатана поднимется и начнет нас осуждать за прошлые ошибки. Он начнет осуждать нас за те вещи, в которых мы не были повинны. Давид не был повинен в том, что Саул потерял царство. Но сатана начинает клеветать и осуждать: ты виноват в этом. Поэтому сегодня мы как никогда будем встречать людей, которые будут винить нас в доктринальном смысле, что мы неправильно доктрины проповедуем, что мы исказили Слово Божие, что оправдание, которое мы проповедуем, не является истинным оправданием, что десятины, которые мы проповедуем как заповедь, мы говорим не по Писанию, что смерть души в кресте Господа Иисуса – мы неправильно проповедуем. То есть каждая истина, каждая доктрина будет атаковываться сатаной в этот момент. И впечатление, что у вас не будет поддержки. Вы будете говорить им словами Писания, но оно не будет работать, потому что они возьмут одно место Писания и начнут толковать на фоне одного места, а не на базе всех священных мест по этому вопросу. Нельзя выводить какую-то доктрину, какую-то мысль на основании одного места Священного Писания. Обязательно нужно объяснить другими местами и взять другие места. Все об этом вопросе. Но в это время люди будут именно говорить, как я сказал, сразу же после того, когда я записку прочитал, кто-то там против теократии ко мне подошел брат возмущенный, он просто кипел весь, красный весь возмущенный. Я забираю мое членство. На каком основании ты забираешь? Ты против теократии? Нет. Вы неправильно проповедовали о душе. Вы заставили проклинать душу. Я проклинал мою душу. У меня было столько дарований духовных. И я пришел к разбитому корыту. Ничего у меня не осталось. И все это из-за вас. И поэтому я забираю. То есть он исказил. Я понимаю, он не первый был, и он не последний будет. До него тоже люди уходили и говорили: как же проклятая душа может славить Бога? Всякий раз мы говорили, что в Слове Божьем не только слово «душа», но и слово «плоть» имеет разное значение. И многие слова имеют разное значение. Вы думаете, что каждое слово имеет одно и то же? Оно значение. Вот возьмите женскую косу. Чем она отличается от косы, которой косят траву? Слово тоже, но значение разное. Возьмите, Павел пишет: мы сели на косу и попали на мель. Совсем другое слово, коса, но значение совершенно другое. Это уже отмель такая, где вы зацепили дном, днищем корабля и сели, и не можете дальше плыть. Или говорит: я, говорит, застрелил косого. Зайца тоже называют косым. То есть слово «косой» часто употребляется и к человеку, когда он косой, когда у него один глаз. Косит. Видите, сколько много значений одного слова. И так можно приводить любое слово, смотря в каком значении. И когда мы говорим слово «душа», которую надо проклинать, мы тоже имеем значение ту душу, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов, греховную. И Христос сказал, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее, а кто потеряет ее, тот приобретет ее вновь. И вот здесь Давид уходил, этот царь, ему нужно было засвидетельствовать и показать силу креста. На кресте является наша немощь, где мы не можем надеяться на успех, у нас нет уже такой мощи, помощников, на которых мы могли бы надеяться, того войска. Остается только один Господь. На кресте Иисус ни на кого уже не мог надеяться. Все бежали. До этого хотели сделать царем, а потом кричали: «Распни, распни». Самое главное, не ожесточиться здесь сердцу, чтобы сердце не ожесточилось. Когда все эти люди возвращались, Давид мог бы ожесточиться. Возвратился из семей и пришел и поклонился ему. «Господин мой, я в безумии моем это сказал». Приближенные царя сказали: «Неужели он будет жить?» Он сказал: «Сегодня он будет жить, потому что сегодня спасение. Нельзя в день спасения кого-то умерщвлять. Бог дает спасение. Если он удержит это спасение, этот семей, дай Бог». Но он его не удержал, когда мы будем читать дальше. И поэтому здесь Дух Святой в этой песне просто показал нам нашу судьбу. И так каждая песня Давида, которая будет следовать одна за другой, она будет показывать все черты нашей судьбы, каждую грань нашего характера. Когда наша душа восстает против нас, это самое страшное. Вы знаете, для меня не страшно, когда на меня люди восстают. То есть это неприятно, это болезненно, здесь есть Бог. Но когда на меня восстает мое «я», когда меня... якобы моя совесть начинает судить, когда сатана с позиции моей совести начинает меня судить, подделывает голос под мою совесть, если в это время нет знания Писания, я могу пасть. Потому что сатана придет и будет говорить как бы от вашей совести. Он действительно начнет вас обвинять и скажет: «А может, ты действительно не прав? Посмотри внимательно. Может, ты действительно посмотри, что творится. Разве это успех? Разве это благословение? Весь Израиль против тебя. Посмотри, что творится. Или ты думаешь, что ты прав все еще?» Но он знал истину и сказал: «Господь щит мой, он моя репутация, он вознесет голову мою над врагами моими». Поэтому я это место Священного Писания обращаю сегодня как к себе, так и к каждому сидящему здесь. Очень сложно, когда человек подозревает. Иногда ко мне приходят люди, говорят: «Вы говорите под меня, вы имеете в виду меня, а я не имею в виду их». Иногда я выхожу говорить и говорю: «Боже, что мне делать? Я знаю, что сейчас они будут говорить, что я их имею в виду, что я под них говорю. А мне некуда деваться, мне нужно говорить под себя в первую очередь. Я говорю в первую очередь себе». И я все время проверяю себя, чтобы мое сердце не ожесточилось. Очень важно, как только придет обида, мы пропали. Давид умел прощать, он жалел людей, он умел прощать. Поэтому, когда наше сердце научится прощать при любых обстоятельствах, то мы увидим славу Божию. От Господа спасение придет, и над народом его будет благословение. У нас еще есть немножко времени, давайте пройдем 4-й псалом. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». «Когда я взываю к тебе, услышь меня, Боже, правды моей». Хорошо, когда человек взывает к Богу, не молчит. Очень плохо, когда приходят трудности, и человек вместо того, чтобы взывать к Богу, начинает взывать к людям. начинает звонить в своей нужде и в своей беде ко всем своим знакомым, вместо того, чтобы воззвать Богу праведности своей. Здесь написано «Богу правды моей», в оригинале «праведности моей». То есть, обратите внимание, Давид взывал всегда к Богу с позиции праведности. Богу правды моей, Богу праведности моей. Его праведность не зиждилась на исполнении закона. Его праведность зиждилась на искупительной жертве Агнца. Будучи в законе, этот пророк и царь провидел благодать Божию и оправдывал себя именно таким путем. Мы будем не раз встречаться с уникальными пророчествами, которые совершенно как будто бы не вяжутся с законом. Блажен человек, кому отпущены грехи. Блажен человек, кому отпущены грехи, в чьем сердце нет лукавства. Блажен человек, кому Господь не вменит греха. Как Давид мог говорить об этих вещах, когда на горе Синае было провозглашение: грех будет вменен всегда. На горе Синае Бог провозгласил: «Я Бог милующий и прощающий, наказывающий вину отцов детях до четвертого рода и милующий до тысячи родов». Наказывающий, то есть вменяющий грех, не оставляющий его без наказания. Милующий, но вменяющий грех. Но на Голгофе прозвучало другое. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Давид смотрел не на гору Синай, а на гору Голгофу, на гору Сион, с которой Бог его слышал. «Когда я взываю тебя, услышь меня, Боже, праведности моей». Только тех Бог услышит, кто праведник. Молитву праведника Бог слышит, молитву грешника не слышит. Если мы приходим на молитву и говорим: «Боже, я грешник», не слышит Бог твоей молитвы. Ты можешь удовлетворить свою совесть, свои религиозные чувства, но этот стих и все другие места Священного Писания свидетельствуют обратное. Бог не слышит грешника. Если у вас нет веры в праведность, значит, он вас не слышит. А чтобы иметь эту праведность, обязательно нужно что-то сделать. Бог сделал со своей стороны все, но и человек что-то должен сделать. Хотя праведность просто получить, но человеку кажется это непросто. Иногда человек говорит: а можно вот таким путем получить праведность? Никто не может получить праведность своим собственным путем. Есть путь, по которому Бог показывает, как воззвать к Богу на уровне праведности и с позиции праведности посмотреть на все. Когда я прихожу и исповедую грех мой пред Богом, только тогда я получаю оправдание. До тех пор, пока грех не исповедан, не будет никакого оправдания. Не будет никакого оправдания. Почему я сказал, со всех сторон каждая грань оправдания подвергается сатанинской атаке. Каждая грань. И поэтому здесь мы должны быть настороже. Или же мы остаемся с недоверием к исповеданию. И Слово Божие говорит, мы не можем исповедовать грех тому, кому хотим, а только тому, кому Бог определил. Когда Ахан пришел, Иисус Навин сказал: «Сын мой, исповедуй грех твой предо мною и пред Господом, открой мне». И Ахан открыл. То есть, обычно люди всегда приходили к священникам, и сегодня священники – это помазанники Господни, пасущие стада, и люди, если хотят получить оправдание, они должны это сделать. И повторяю, это будет оспариваться. Постоянно сатана будет носить все, что угодно, лишь бы только люди отказались от этого. Но здесь он сказал: «Я взываю, в тесноте ты давал мне простор». Когда мы праведны в Боге, имеем оправдание, какая бы ни была теснота, Бог прямо в тесноте даст простор. Будет тесно на сердце, но когда мы воззовем с позиции праведности к Богу, вы знаете, в сердце что-то произойдет внутри. Произойдет простор. Войдет Дух Святой и сделает простор. И вы сможете спать, как спал Елисей, спокойно окруженный сирийским войском. Против одного человека было брошено целое сирийское войско. Вся гора была окружена. Вы помните это место Писания? И слуга его Гиезий засуетился. Увы, увы, господин мой, пришла смерть, когда он утром встал. А Елисей среди тесноты имел простор. Почему? Он имел праведность в Боге, и через праведность он видел. Мы верою можем видеть иногда, что с нами больше тех, которые с ними. Давид говорил об этих врагах, но с нами больше. И это не люди, это ангелы Божии. Это ангелы Божии, которые стоят на нашей стороне. Вот о чем здесь он говорил. «В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою». Помилуй меня. Часто люди говорят: «Господи, помилуй меня». Но Слово Божие говорит, что милость только для кающихся. Бог не дает милость не кающимся. Бог не дает милость тем, кто не исповедал своего греха. Только когда человек делает решение оставить грех и исповедует свой грех, кается, возвращается назад от того пути, по которому шел. Вместо того, чтобы расточать, начинает собирать. Иисус прямо сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Это же место Писания относится ко всем вождям. Кто не с ними, тот против их, и кто не собирает с ними, тот расточает. Вы можете проверить: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас», говорит Иисус. Итак, кто с ними? Кто с ними не расточает, а собирает? Если вы расточаете, а не собираете с ними, и говорите: «У нас все прекрасно с Богом, мы любим Бога» и так далее, а с кем вы собираете? На чьей стороне вы стоите? И вот здесь как раз Слово Божие испытает: «Помилуй меня». Все мы нуждаемся в милости. Нет человека, который бы не нуждался в милости. Все мы взываем к Богу: «Господи, по милости Твоей». Никто не может сказать: «Боже, я заслужил, я сделал то-то и то-то, и поэтому Ты дай мне, пожалуйста». Никто не может приступить с такими требованиями. Бог не дает нам ничего по нашим делам. Милость кающимся. Мы не заслужили, но когда мы каемся, Бог дает. Как люди получают спасение? Когда они каются, Бог их милует. Если они не каются и говорят: «Боже, помилуй меня», милость не придет. Часто люди, не оставляя греха, говорят: «Боже, помилуй меня». Я слышал одного проповедника, бывшего наркомана, который говорит, что Бог ему помогал, когда он наркотиками торговал. Я говорил: «Господи, сохрани меня». И вы знаете, Бог сохранял меня, говорит. То есть от полиции. Да не Бог сохранял тебя, сатана временно тебя сохранял. Когда надо, он тебе покажет на полицию, когда нет, он скроет тебя от полиции. Когда воры молятся, идут на дело к Богу, крестятся или как там они молятся, вы знаете, что почти все преступники признают Бога. Потому что у них страх перед полицией, и они всегда говорят: «Господи, помоги». Но какой Господи? Они обращаются к Иисусу, но ведь не Иисус им помогает. Им помогает дьявол. Только дьявол может помочь тебе распространять наркотики, только дьявол может помочь тебе воровать, только дьявол может помочь тебе украсть, обмануть, убить и погубить. Бог не участвует в подобных операциях. Вот так и здесь. Бог будет миловать тебя только тогда, когда ты покаешься и исповедуешь свой грех. Далее говорит: «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Слава моя в поругании. Слово Божие говорит: имя Божие хулится у язычников за счет нашей неправильной жизни. Когда они видят любовь между нами, когда они увидят ваше богобоязненное житие, когда они увидят, что вы любите друг друга, то вы мои ученики. Этим самым мы являем свет миру. Мы никак не можем явить свет миру, когда мы встречаемся с людьми и начинаем подозревать друг друга. Никак. Люди, с которыми иногда я не встречался, не здоровался, говорят: «Мы его хорошо знаем». Недавно такой один человек одному епископу говорил. Он мне говорит: «Я сказал, что хочу прийти к вам». И он мне звонит и говорит: «Ты знаешь, я был его другом, не советую тебе идти в то собрание». Он никогда не был моим другом, мы с ним даже никогда не разговаривали. Но он его обманывает, то есть зависть. Он, когда говорит, я зашел в ваше собрание, сразу понял, зависть. Мне сказали, да там 60-70 человек заблужденных с ним. Но я, говорит, все-таки хотел посмотреть. И когда я зашел, я увидел, говорит, порядок, грацию, присутствие Божие. А я думаю, слава Богу. Некоторые сидящие уже давно потеряли это присутствие, приходят и уходят, говорят, мы ничего не находим. Одно и то же, одно и то же. Один и тот же хлеб. Они хотят все время какой-то другой хлеб. Им манна это надоело уже. Они никак не понимают, что своими устами подписывают себе приговор осуждения, что Бог не может таких вещей долго терпеть, когда вы начинаете плохо отзываться о манне. Что это манна, манна? Им надо что-то вот для души, какое-то такое особое, особую пищу. Бог знает, какую пищу нам давать. И он говорит, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Слово суета – это все то, что не приходит от Бога, не назидает. Суетой может быть и евангелизация, если вас Бог не послал. Суетой может быть и молитва, если вы неправильно молитесь. Суетой может быть и покаяние, если вы неправильно каетесь. Люди думают, что суета – это просто вот когда времяпровождение. Это вот когда мы поехали отдыхать – это суета. Когда мы в собрании – это не суета. Суетой может быть, когда вы в собрании, и когда вы поехали отдыхать, может быть духовный возраст. Все зависит, как вы живете. Несете ли вы свой крест, отвергли ли вы свою душу и следуете ли вы за ним. Суетная жизнь, Слово Божие говорит, суета это то, что приходит от отцов. Суета это то, что приходит не от Бога, а от людей. Суета это то, что от мира сего. Мир тоже хочет подражать, религия тоже хочет подражать, но там нет Бога. И Слово Божие говорит, доколе вы будете любить суету? Почему вы не проверяете источник, от Бога оно или нет? Почему думаете, что все исцеления приходят от Бога? Почему вы думаете, если случилось по пророчеству, то это Господь, это сатана? Бог никогда не придет к чаду своему в болезни и никогда не скажет ему, приготовься, ты умрешь. Если есть в Священном Писании определенные места Писания, где Бог приходил к царям и говорил такие слова, они имеют свой прообраз. Но нигде в Новом Завете вы не найдете ни одного места, чтобы пришли и сказали, приготовься, ты умрешь. В этой болезни. Болезнь не от Бога. Болезнь от дьявола. И Бог хочет, чтобы святые сопротивлялись болезни. Когда они держат в своем разуме свое здоровье, когда они знают, что воля Божия не болеть. Воля Божия славить Бога в болезни и бороться с болезнью. Но не славить Бога за болезни. И стараться избавиться от них. Считать болезнь врагом. Смотреть на нее, как на врага. Видеть в разуме свое исцеление в Иисусе, верою. Он говорит, доколе вы будете любить суету, искать лжи. Но люди, когда ищут лжи, они думают, они ищут правду. Видите, суета и ложь связаны между собою. Если вы идете человеческим путем, то то, что вы называете правдой, есть ложь. Все то, что суетно, связано с ложью. И все то, что божественное, божественный источник, он связан с истиной. И здесь он говорит, доколе это будет. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Знайте, что Господь отделил, слово отделил, освятил для себя святого своего. Святой – это тот, кто рожден от Бога. Любой человек, рожденный от Бога, святой человек. Потому что Бог святой. Бог не рождает ни святых. И поэтому люди святые не потому, что они делают, а потому, кем они являются. Они святые по рождению. Медведь называется медведь, потому что он по рождению медведь. А это лев по рождению лев. А это голубь, потому что он по рождению голубь. Что бы ни делал голубь, он никогда не может стать змеей, и что бы ни делала змея, она никогда не сможет полететь. Она может, как Горький писал в своей притче «Уши сокол», попробовать, как летает сокол. броситься с обрыва и рассмеяться потом, что он находит в этом полете. Ну, здесь темно, сыро и так прекрасно и хорошо. А он говорит, я небо видел, так там, ты не знаешь, как там хорошо. Ну, был я у них, ну, был. Ну, ничего не нашел. Фанатики какие-то или просто развратные люди. Как одна дама зашла к нам, говорит, все проститутки там. Мороз по коже, говорит, пошел, когда зашла туда. Все без головного убора, то есть без покрывала, она считает. Хотя она не знает, что косынка или там все это головной убор, это не покрывало. Это совершенно не является покрывалом для Бога. Покрывало это знак власти. Если у вас есть послушание, значит у вас есть покрывало духовное. А если у вас нет послушания мужу, да у вас ничего нет. Нет послушания пастору, Богу, начальнику, нет послушания родителям, значит, у вас нет покрывала. Слово Божие говорит, Давид шел покрытый. Обратили внимание? Покрытый. И все люди шли с ним покрытые. Почему Давид покрыл себя? Он был послушен Богу. Этим самым он демонстрировал свое послушание Богу. Это был знак власти для ангелов. Ангелы по этой молитве могли слушаться этого мужа. И в оригинале, если убрать все курсивы и все предлоги, которые переводчики наставили, и которых нет в оригинале, то будет звучать, что жене покрывала дана власть для ангелов, чтобы она могла повелевать ангелам и говорить. Когда вы говорите во имя Иисуса, ангелы выполняют, если у вас есть власть, покрывало. А когда у вас нет этого покрывала, вы говорите во имя Иисуса, во имя крови. Оно не работает, потому что ангелы должны стоять за этим словом. Ведь слово Божие, которое мы говорим, у него кто-то должен стоять за этим словом. Когда в первой главе Бытия говорится «да будет свет», то кто-то стоял за этим словом. Кто-то воспроизводил этот свет. Это был Дух Святой, это к нему обращались эти слова. Сегодня Бог послал целое ангельское окружение для святых Божьих, у которых есть покрывало. И когда жены, согласно Писанию, послушны своим мужьям, дети родителям, члены церкви лидерам, пасторам своим, на работе начальству, то есть каждой власти определенной, то тогда, когда мы говорим «Боже, помилуй меня», в это время ангелы моментально милость приносят к нам. Вера наша просыпается, и мы в вере провозглашаем. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Мы родились от святого Бога, потому мы и святые. Нам не нужно добиваться особыми делами, чтобы стать святыми. И если даже мы и согрешили, все равно мы остаемся святыми. Все равно, потому что мы родились святыми. Мы можем сделать поступок нечестивый, но это не говорит о том, что мы нечестивые. А нечестивый, когда делает добрые поступки, все равно остается нечестивым. Нечестивый тоже может делать добрые поступки. Вы знаете, что почти все колдуны иногда тоже могут сделать вам добро. Вы приходите к ним, и они за деньги наколдуют вам, наворожат добро какое-нибудь. То, что вы хотите. Я хочу мужа, я хочу жену. Я хочу, чтобы вот этого человека убить, чтобы болезнь на него наслать, завидует ему. И он вам делает это добро. Но можно прийти к Богу и сказать, Господи, дай мне жену, Господи, дай мне мужа. Но когда вы приходите, хотите, завидуете кому, вы должны прийти и сказать, Господи, не слушай эту зависть, не обращай на нее внимания, я тоже не обращаю. Да будет благословен этот человек пред лицом твоим. И душе, умри, и она умрет, и ваше чувство последует за вами. И написано, Бог слышит в это время вас. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь, успокойтесь. Я как-то говорил, гнев человека не творит правды Божией, так написано в Писании. Но я имел в виду мысль, как здесь написано, когда мне трудно, или когда я начинаю волноваться, и когда я близок к гневу, или к расстройству, или к депрессиям, и я чувствую, что я что-то не могу взять, я просто принимаю горизонтальное положение. Вот я выполняю Священное Писание в буквальном смысле слова. Я ложусь, закрываю мои глаза и начинаю потихоньку разговаривать с Богом. И Бог начинает меня утешать в это время. Я начинаю размышлять, кто такой Бог, что ничего страшного не произошло, что солнце также встает величаво над землею, звезды стоят на своих местах, все законы природы продолжают в действии, тем более эти обстоятельства, которые разрушены, кажется, ну и что? Бог смотрит на все это, и у него есть выход, хотя я не знаю. Я успокаиваюсь в нем, и он успокаивает меня и дает мне простор. Многие говорят, то есть, принесите жертвы правды,